«Не буду», — едва нашел он в себе силы пробормотать, никак не подозревая, что в эту минуту казался ей похожим на теленка, которого ведут на заклание. Легонько стукнув его сложенным веером по плечу, она отвернулась, и взгляд ее снова задержался на человеке по имени Ред Батлер, стоявшем позади Чарльза, в стороне от всех. По-видимому, он слышал их разговор от слова до слова, потому что насмешливо улыбнулся, снова окинув ее взглядом всю, с головы до пят. И притом так нахально, как никто не позволял себе ее разглядывать. «Пропади ты пропадом!» — возмущенно ругнулась про себя Скарлетт, прибегнув к излюбленному выражению Джеральда. «Смотрит так, словно я стою перед ним нагишом!» И, тряхнув локонами, она стала подниматься по лестнице. В спальне, где все побросали свои накидки и шали, она увидела Кэтлин, которая охорашивалась перед зеркалом и покусывала губы, чтобы они порозовели. К поясу у нее были приколоты розы, в тон ее румяным щечкам. Васильковые глаза лихорадочно блестели от возбуждения. «Кэтлин, кто этот гадкий тип по фамилии Батлер?» — спросила Скарлетт, совершенно безуспешно стараясь подтянуть край лифа повыше. «Как? Разве ты не знаешь?» Покосившись на дверь в соседнюю комнату, где Дилси и нянька Уилксов чесали языки, она зашептала возбужденно. «Мистер Уилкс, верно, чувствует себя ужасно, принимая его в своем доме, но получилось так, что он гостил у мистера Кеннеди в Джонсборо. Что-то насчет покупки хлопка. И мистеру Кеннеди ничего не оставалось, как взять его с собой. Не мог же он уехать и бросить гостя. А чем он, собственно, пришелся не ко двору? Дорогая, его же не принимают. Ах, вот как? Конечно. Скарлетт, никогда еще не бывавшая под одной крышей с человеком, которого не принимают в обществе, промолчала, стараясь определить свое к нему отношение. Ощущение было остро волнующее. А что он такое натворил? Ах, у него совершенно чудовищная репутация. Его зовут Ред Батлер. Он из Чарльстона и принадлежит к одному из лучших семейств города. Но никто из его близких с ним даже не разговаривает. Кэра Ред рассказывала мне о нем прошлым летом. Он с ней не в родстве, но ей все о нем известно, как, впрочем, и всем другим. Его выгнали из Вестпойнта, можешь себе представить? И за такие проделки, которые просто не для ее ушей. Ну, а потом произошла эта история с девчонкой, на которую он не пожелал жениться. Какая история? Расскажи! Дорогая, да неужто ты ничего не знаешь? Кэра все рассказала мне еще в прошлом году. Ее маму хватил бы удар, узная она, что Кэра посвящена в эти сплетни. Понимаешь? Этот мистер Батлер как-то раз под вечер повез одну чарльстонскую девицу кататься в кабриолете. Кто эта девица, не говорят, но я кое о чем догадываюсь. Она, конечно, не из очень хорошего общества, иначе не поехала бы с ним кататься в такой поздний час без провожатой. И вообрази, моя дорогая, они пропадали где-то почти всю ночь до утра. Потом возвратились домой пешком и объяснили, что лошадь понесла, разбила кабриолет, а они заблудились в лесу. И как ты думаешь, что? Ничего не думаю, продолжай, нетерпеливо потребовала Скарлетт, ожидая услышать самое ужасное. На следующий день он отказался на ней жениться. «А-а-а-а!» разочарованно протянула Скарлетт. Заявил, что он ее и пальцем не тронул и не понимает, почему должен на ней жениться. Ну, и ее брат, понятно, вызвал его на дуэль, а он сказал, что предпочитает получить пулю в лоб, чем дуру в жены. Словом, они стрелялись, и мистер Батлер ранил брата этой девицы, и тот умер. А мистеру Батлеру пришлось покинуть Чарльстон, и его теперь не принимают в домах. торжественно и как раз вовремя закончила Кэтлин, так как в дверях уже появилась Дилси поглядеть, в порядке ли туалет ее молодой госпожи. «У нее был ребенок», — прошептала Скарлетт на ухо Кэтлин. Эту мысль Кэтлин отвергла, очень решительно помотав хорошенькой головкой. Но, тем не менее, ее репутация погибла, — так же шепотом ответила она. «Хорошо бы сделать так, чтобы Эшли скомпрометировал меня», — неожиданно мелькнуло у Скарлетт в голове. «Он-то слишком джентльмен, чтобы не жениться». Но против воли она почувствовала в душе нечто вроде уважения к мистеру Батлеру от того, что он отказался жениться на дуре.